«Сила со мной, сила со мной, сила со мной», мантрой повторял Эзра, с протянутой рукой ощущая себя дурак-дураком, причем очень вкусным дураком, слушающимся другого дурака, посчитавшего разумным убеждать голодных хищников в том, что еда им дружна. «Ты сопротивляешься, отпусти себя», громко пришел на помощь Канан, применяя контроль животных на вожака стаи, чтобы предотвратить набрасывание всех. «Не могу», злился Эзра, «не бойся, не их боюсь», сжал кулаки Шиноби джедай, борясь с рефлексом складывания ручных печатей в случае смертельной опасности. «Чего же?» – быстро спросил Канан, сам припертый к борту фантома и мандражирующий из-за уже почти двух десятков собравшихся рядом с ними монстров. «Не знаю», – слукавил юноша, ранее несколько дней лета накручивавший себя для свершения преднамеренного убийства, а тут ему поставили задачу проявить дружелюбность, наверняка в каких-то воспитательных целях Галакрона. «Нет, знаешь», – взрослый боролся с собственными страхами, все еще веря в свою методику обучения и надеясь на успех опекаемого. Канан искренне хотел помочь Эзре побороть страхи, поскольку наглядный пример именно этого паренька, смело проворачивающего немыслимое, помог молодому мужчине справиться с некоторыми из его собственных страхов, в частности, вновь встретиться в бою с инквизитором. Точка. «Чего ты боишься?» – гаркнул Канан в сужающемся кругу скалящихся хищников, рискованно давя своей взрослостью, опытностью, заработанным авторитетом. «Боюсь, я боюсь, предательство», – выдохнул Эзра, честно признаваясь перед самим собой и преподавателем, по отношению к которому этот страх тоже цвел. И удивительная череда событий произошла. Шиноби джедай представлял некоторые принципы действия живой силы. В экстремальных условиях он увидел путь к достижению результата в уроке. Не специально тянул, и все равно пришлось совершить над собой огромное усилие, чтобы со всей искренностью подумать, направляя в живую силу раскаяние. «Я прощаю тебя, Тсиба, и ты меня прости». Эмоциональный настрой помог осуществить силовой прием дружбы с животным. Искалящийся впереди всех вожак фырнаков смирно сел на задницу. Эзра боялся еще и одиночества. Вмиг, когда хищный зверь подружился, а стая еще нет, Шиноби джедай отчетливо понял, что принцип воздействия похож на то, как он обращается с группой своих клонов. Стоило произвести схожие волевые усилия, как практически мгновенно силовой прием охватил всю стаю, почти одновременно усевшуюся, уставившись на несъедобного друга и нового вожака своими огромными светящимися желтыми глазищами. В прошлый визит их было кратно больше. Вслед за распространением дружелюбия силы словно пазл, в голове у Шиноби джедая сложилось понимание смысла символа силы. Треугольник намеренно нарисован разделенным, чтобы при обращении с силой совершить умозрительное усилие для соединения частей в единое целое, тем самым выстраивая свои мидихлорианы для качественно лучшего взаимодействия с силой. Дружба спонтанно углубилась в нечто сродни боевой медитации с тварями, чей интеллект вполне сравним с 3-4-летними людьми, точнее охарактеризовать произошедшее Эзра не сумел. Напряжение ушло, дурацкая поза сменилась, воплощая твердую уверенность в себе и правильность поступков. «Молодец», где-то через минуту похвалил Канан, справившись с удивлением относительно перехвата вожака. «Только в следующий раз притормози, доводить дружбу до слияния все-таки лучше в постели с любимой девушкой», по-взрослому сиронизировал Канан по скабрезному клише зеба, прекрасно ладящего с безусым соседом по каюте. «Хы, учту», во всех смыслах через силу улыбнулся юноша, зарумянившись в темноте. «Отлично, Эзра, теперь прекрати прием и повтори только дружбу с животными, попроси о простых действиях». «Лечь, встать, сесть, закружиться», мягким тоном предлагал Канан, готовый подстраховать в любой момент. «Как тебе удобней, сперва все вместе, а потом одиночные особи, либо наоборот». «Хорошо», — коротко ответил Эзра. Шиноби джедай вспомнил детство, как Эзра и сам учился делать из лужи водяного клона и потом тренировался управляться с ним, как Хаку изначально познавал суитан дзюцу водяных клонов под суровым руководством Мамачи Забузы. За 6 последних месяцев Шиноби джедай достиг на ниве дзюцу клонирования большего, чем за 6 лет до того, а еще гендзюцу. Тут развитие вообще феноменальное в сравнении с Хаку. Тот и другой опыт существенно помог с пониманием джедайского приема, что сейчас требовалось исполнить безукоризненно. Не управление и не обман, но и не уговор ради еды или игры, а нечто среднее, лицемерное. Термин «контроль» честен, но термин «гипноз» точнее, как по отношению к зверям, так и к разумным. Но да, силой контролировать неразумных существ проще, чем разумных, а освоение воздействия на уровне инстинктов и рефлексов является необходимой базой для перехода к практике приема убеждения силы, ведь те же люди и другие гуманоиды или разумные существа, в подавляющем большинстве из царства животных. Дружить просто так фырнакам быстро расхотелось, что стимулировало освоение силового приема контроль животных. Канан и Эзра даже успели потренироваться игрой в пинг-понг, передавая стаю друг другу, прежде чем оба почуяли приближение Гранд-Инквизитора, прилетевшего на шаттле типа стражник класса Лямбда. Канан с подачи Эзры перебрался в противоположную часть, прихватив с собой заготовки шиноби джедая, туманные гранаты в ледяной скорлупе. Находящийся в трансе Бриджер сидел с закрытыми глазами, как и вся стая фырнаков, обладавших прекрасным нюхом и чутьем. Гранд-Инквизитор сошел с трапа при отряде штурмовиков, еще один нацепил звездолет, а вторая половина прибывшего с ним взвода солдат притаилась внутри корабля. «Включить свет», — приказал сержант, когда Клин пересек линию тени. Тут же Канан нажал силой на красную кнопку, прилепленную отдельно для нехитрого обмана предчувствия силы, подсказанного Эзрой. Тут же подарочки Сабин включили свет, причем разноцветный. Весь клин штурмовиков полег от взрывных волн, но лишь двое оказались разорваны. Следом Канан метнул 6 самодельных и смахнул еще полдюжины заводских дымовых шашек, эффективно закрывших обзор подмоги и создавших темный коридор до звездолета. Удержавший контроль Эзра спустил стаю, грамотно распределенную им по кавардаку в холле. Лишь трое штурмовиков успели ранить фырнаков, остальные познакомились с острыми когтями и клыками зверей, под силовым контролем в первую очередь избавлявшихся от табельных Е-11. Девятеро фырнаков, сориентированные примовиты нового вожака, перебежали через дым и туман внутрь стражника. Трое с разных сторон напали на Гранд-Инквизитора, но ближайшего тот схватил удушающим захватом силой и выкинул наружу, второго разрубил своим красным световым мечом, третьего со смехом испек молнией силы. «Это ваш план, хы-хы, заманить нас сюда, чтобы эти существа сделали всю грязную работу за вас?» Желчно усмехался Пауан, походя толкая силой одиночные обломки на Эзру, сидящего слишком далеко для его молнии силы. «Как тебе реализация?» Храбрился Канан, вставший с активацией своего синего светового меча и успевавший издали защищать напарника. «Довольно жалко», — едко ответил Ситх, непринужденно отшагивая от амбразуры, отклоняя древний пульт управления и разрезая покореженный когтями лист обшивки, что одновременно обрушились на него с разных сторон. «Если бы не приказ хозяина, императора Палпатина, который после ознакомления с отснятыми материалами орбитальной съемки на планете Ун особо горячо пожелал видеть этих восприимчивых к силе в своих рядах, Пауан не церемонился бы, мстя за свое мужское достоинство. Полагаю, если хочешь что-то сделать хорошо», — произнес Канан, не договорив, чтобы отклонить от Эзры какую-то острую хрень и самому броситься в атаку. Чтобы как следует распалиться перед решающей схваткой, Гранд-Инквизитор принял этот смехотворный вызов. Поскольку ненавистный пацан непосредственно его не атаковал, выпустив вожжи контроля животных и вновь применив их против мяса. Вот только шиноби джедай ощущал не только 19 фырнаков, но и примерно в полтора раза больше майнаков, которых и взял следующими под контроль и, зная схему имперского корабля, натравил погибель звездолетов на уязвимые узлы. С разбегу мечники обменялись парой ударов, развернулись с гашением инерции и вновь сошлись, став обмениваться выпадами гораздо активнее и быстрее, нежели когда-то в шпиле. Но как Канан не пыжился, отбивая ситхский клинок, ему не хватало скорости, напора и умений противостоять бывшему храмовому гвардейцу, эмоционально распалявшемуся и потому становящемуся все могущественнее. Подпустив поближе, Пауан превратил очередной блок в скользящий, резко двинул рукой и защемил вооруженное запястье недоджедая. Канан отработанным в кабацких драках образом вытащил бластер, да только скалившийся враг телекинезом легко вырвал плазменную пуколку и брезгливо выкинул, одновременно пнув в живот слишком медленного для него недоучку. Отлетевший Бжарусу стоял на ногах, а потом плотно сжал челюсти, взялся за эфес обеими руками, используя силовой прием, лишь теоретически разобранный с Галакроном, отклонил, отбил синеватую молнию силы в бок. Канан сумел чуток удивить Гранд-Инквизитора, но не застать врасплох своим ответным четверным толчком силы. Пауан отпрыгнул назад от гулка пролетевшего кузова старого спидера, разрубил красным лезвием обломок балки и цветок пушечного дула, в то же время противостоя отбрасыванию встречным толчком силы, ничтожество в сравнении с Дарт Вейдером. Стоило Канану выдохнуться и начать переводить дух глубоким вдохом, как более опытный и быстрый гранд-инквизитор практически молниеносно применил свой сдвоенный толчок силы, бросив и шарахнув противником об стену так, что разбивший лицо человек потерял сознание и кулем рухнул вниз. «Канан!» — воскликнул Эзра, прекратив приготовление. Он ведь почувствовал не только майнаков, но и прятавшуюся в глубине форта матку фырнаков, огромную тварь в несколько фантомов габаритами. С нею шиноби-джедай подружился после натравливания майнаков. Он попросил ее тихонько приблизиться, пока что не беря ее под контроль и не вводя в бой сразу. Его жалкая подготовка никчемна перед лицом истинной силы, уничижительно произнес Пауан своим тихим и внятным голосом, шипящим от ярой ненависти к обоим. «Не подходи к нему», — потребовал юноша, притяжением силы хватая световой меч Джаруса и активируя его в своих руках. «Думаю, что подойду. Пора уже покончить с джедаями и их падаванами», — играясь, провоцировал гранд-инквизитор, угрожая убить лежачего своим мечом, тогда как Эзра находился в нескольких десятках метрах от них обоих. Пауан хотел спровоцировать проявление себя или падение на темную сторону, а пуще всего чего-то вроде боевого слияния с той проклятой Люминарой Ундули, что тогда на Ун при орбитальном обстреле опосредованно укрыло повстанцев ледяным куполом. Зортет с огромным удовольствием и желанием убил бы этого мелкого засранца, чтобы вновь сразиться с зеленой прохиндейкой, навсегда ликвидировав ее или опрокинув во тьму. Истоптанный мурашками юноша поежился, всей сущностью ощущая жгучую ненависть Пауана, люто возненавидевшего его за те подлые выстрелы в пах. Не глазами, но развитой за месяцы сенсорикой силы шиноби-джедай ощущал вокруг гранд-инквизитора плотный вихрь темной и яростной энергии, готовой буквально стесать или отклонить какой-нибудь телекинетический или иной прием против него. Эдакая активная защита оперативным запасом силы, примерно так же поступали джонины, окружая себя чакрой для защиты от низкоранговых техник и организации мощного нападения. А еще тот самый Узумаки Наруто в том роковом бою на мосту в стране волн неосознанно использовал покров чакры, зримое из-за своего могущества, как теперь понятно, чакры Биджу, ведь малец был Джинчуаурики, носителем демона Кьюби о девяти хвостах. «Стой!» Шиноби-джедай гипертрофировал свои опасения, за неуклюжим взмахом меча пряча простенькое Райтан Дзюцу плюс Д плюс ранга. Тоненькая синеватая молния словно бы сорвалась с кончика светового меча, безбожно переломанной линией устремившись к ситху. Пауан нахмурил брови над полыхающими огнем глазами. Эзра очень натурально пережил испуг, однако не того, что позорно промазал из-за эффекта вихревого отклонения силы, измеренного при помощи выпущенного Райтан Дзюцу, а того, что его не удастся развести кое на что, и потому придется раскрывать крупнокалиберные козыри, ликвидировать Пауана. «Славно, темная сторона поглощает тебя, давай же, раскройся истинной силе», — яростно изрыгнул проклятие гранд-инквизитор, легко подчерпнув крутящуюся вокруг себя силу и выбросив вперед ладонь, из которой вырвалась молния силы толщиной в три пальца, фиолетово-синяя и сильно изломанная, что свидетельствовало о плохом контроле и чрезвычайно сильной эмоциональной накачке безудержной злобой и ненавистью, жаждущей мстительно испепелить бесчестного поганца. «Либо сдохни». С колотящимся сердцем Эзра трезво оценивал свои потуги в скоростном поглощении приемом тутаминис или отбивании. Совокупность подготовки помогла экипированному шиноби-джедаю еще в мгновение вскидывания ситхской руки телекинезом активировать генератор плоского щита, спрятанного в тяжелом и широком правом наруче, подогнанном под единый стиль с новенькими поножами матово-серого цвета, маскирующего слоеный пирог из бискара, картазиса, нано-шелка и прочего. Ослепительно ярко сверкнул разряд, с трескучим грохотом впился в мерцающую пленку дефлекторного щита и танцующе заскользил, долгими секундами рыская в поисках уязвимой точки прорыва и разбрасывая вокруг смертоносные усики, несколько из которых впились в пол. Зортет все хуже контролировал свои безумно яростные эмоции, прекрасно помня, кто и куда ему выстрелил в шпиле, и алкая запытать до смерти. Сглотнувший Эзра здраво оценил свои возможности и секунды, выгоданные дорогущей техникой. Вместо попыток кувыркнуться в бок или отпрыгнуть в сторону, избегая убийства и дурацкого противостояния лоб в лоб, шиноби-джедай решил зазря не дразнить ситха и применил одну из козырных заготовок. Эзра вытряхнул из левого рукава октаэдр кайбер алмаза сбороса, сверкнувшего в свете меча и молнии, зажал камень тремя пальцами одноручной печати концентрации и сложенным кистью пистолетиком применил мощный вранг Райтан Дзюцу молнии, При помощи силы, формованной прямым копьем в два пальца толщиной до изумительно изумрудного цвета, ни для кого тут ничуть не ставшего неожиданностью, из левой в правую, ответ зеркальный, только не фиолетово-синего цвета, а изумрудного, ослепительно и оглушающе, шарахнуло. Расчет шиноби джедая не оправдался, еще контролирующий себя враг не рискнул пыжиться, продолжая испускать свою молнию силой одновременно при помощи тута минис поглощая чужой разряд. Молния силы от самого Гранд Инквизитора мгновенно иссякла, оставив у дефлекторного щита жалкие проценты. Пауану хватило ума и пройти дернуться в бок и выставить световой меч для отражения отбивания атаки. Ха! Модулированная кайбер-алмазом сила была всего лишь оберткой, которая от соударения лопнула, выпустив стихийную чакру молнии. Часть сине-голубого заряда электричества чудно овила красное лезвие, часть прорвалась к поясу и безвредно стекла по штанам в пол, а часть устремилась в плечо, откуда один из молниевидных усиков овил защищенную броней руку и беспрепятственно втек в эфес. А вот схемы инквизиторского меча не выдержали надругательства, и первым внутри рукояти взорвался верхний, действующий синт-кристалл, а за ним и элемент питания, что гарантированно вывело из строя и вторую часть двухлезвийного клинка. Пауан рыкнул от неожиданной боли в кисти, однако в целом он оберегся. Изумрудная вспышка осталась лишь на сетчатке глаз, поскольку в силу неопытности Эзра сотворил молниеносно короткий импульс, а не протяженный переток. «Убью!» — рявкнул разъяренный и кратковременно неспособный к новому разряду Гранд Инквизитор, с легкостью для себя взмахивая с подворачиванием здоровой кистью, одновременно толкая человечка и притягивая джедайский меч из мальчишеской ручонки, привычно лишая возможности противостоять, как если бы ненавистный им враг являлся полноценным джедаем. Вот только вместе с эфесом к Гранд Инквизитору прилетело хитрое колечко, загодя покрытое тонким слоем бискара и внутри полнящейся чакрой, пусть почти и содранной силой вокруг ситха, но оставшейся части вполне хватило. Сам Эзра акробатически извернулся и успешно пристыковался стопами к прогнувшемуся листу обшивки подранного фырнаками корабля. В полете шиноби джедай имеючи крутанул левой кистью петлю, по-прежнему держа кайбер-алмаз с бороса в высвобождаемом потоке силы и сохраняя ручную печать концентрации на чакре, что в совокупности облегчило Эзре развертывание струны, управляемой натренированным ниндзюцу нити чакры, что стало стремительно оплетать Пауана, пока окружающая Гранд Инквизитора сила напрочь не выветрила чужую энергию, но к тому времени было уже поздно. Правой рукой ледяной клон доспех для отвлечения внимания выхватил из ранца за спиной энергетический иглострел, новенький, более скорострельный и мощный да с полной обоймой игл, обработанных силовой ковкой и сильнодействующим снотворным, так что едва эфес синего светового меча влетел в ладонь падшего джедая, как в него устремилась первая игла, объятая модулированным током, как в энергороготке. Кипящий эмоциями Гранд Инквизитор ненавидяще оскалился, щедро черпая силу темной стороны на следующий убийственный прием из арсенала ситхов и крепко держа трофейный меч для успешного отбивания им роя выстрелов в своем молниеносном рывке к живому мертвецу. Именно по вине затмевающей разум ярости Пауан самоуверенно пропустил мелкое и подлое коварство, исполненное в духе ниндзя. Не воровство, а обернувшееся вокруг тела колечко и мигом пролезшее за стоячий воротник струна Гаррота, до позвонка перерезавшая шею стянувшейся петлей и целенаправленно разразившаяся шоковым разрядом электричества прямо в позвоночный канал спинного мозга, чакра из-за выветривания силой не хватило на замораживание кровищи, выхлестнувшей из смертельного ранения. Синий лед встретился с золотым огнем. Пламя потухло, лед заиндивел. «Что, ты его исцеляешь?» Ошарашенно выдохнул шокированный Канан, когда пришел в себя и увидел знакомый бирюзовый свет из ладоней над шеей Пауана, кажущегося мертвым, но нет, дышавшего, просто тихонько. «Ликвидирую причину жгучей ненависти, ну, создаю предпосылки для, ГМ, переквалификации. Почему ему можно нас вербовать, а нам его нет?» Хладнокровно ответил клон доспех Эзры, поскольку оригинал был дюже сконцентрирован, успев спасти жизнь врага и надежно обеспечив бессознательное состояние отвратного пациента подопытного, которого до того сам же преднамеренно умертвил, решаясь на безусловном враге изучить кое-что запретное и необъясненное голокроном сатель. Разумеется, к этому времени все следы крови были подчищены, а трофеи запечатаны. Ни жалости, ни злорадства, но прагматизм, ну, доброта тоже. После прощения Циба ему куда легче далось принятие данного решения по Зарутиду, который точно не сменится и не возьмет помощников, а после сегодняшнего уже не сможет так просто отдавать приказы казнить целое поселение или нечто вроде этого. Сомнения свернут его с инквизиторской колеи, либо наоборот закрепит, что тоже приемлемо. Вдобавок, шиноби-джедай обогатился результатами диагностики организма ситха и прихваченными осколками кайбер-кристалла вместе с уцелевшим, испеченным гранд-инквизитором лично и познавшим сотни схваток за период в жизни Эзры Бриджера. Целая гроздь факторов за это трудное решение. Пусть ситхская логика, но даже так Галакрон все равно оценит то, как Эзра великодушно пощадил бывшего джедая, и для Канана будет еще один жирный стимул к развитию. А еще для всех участников доведено до понимания, что стереотипы смертельно опасны и что хитрость побеждает голую силу. Важно и то, что ситуация отлично уложилась в легенду о технически подкованном ученике профессионального вора и закулисном магистре джедая, помнящем Заратида по храму. Ха-ха! Услышав ответ, подавился воздухом недоджедой, сперва выпучив глаза, а потом хрипло засмеявшись на нервной почве. Кстати, он был уже исцелен. Канан резко оборвался, когда ощутил компот эмоций и чувств Эзры, превозмогающего колкую боль во всем теле, не из-за молнии силы, а по причине перенапряжения при продолжительном высвобождении крупных объемов силы без так называемого свитера. А еще имелась капелька радости, что нашедшийся в кармане имперца лотельский кайбер-кристалл дружественен к Бриджеру, пусть и далек до резонанса с ним. Канан оценил джедайское милосердие и направился помогать. Сам, глухо воскликнул клон доспех юноши, не желавшего афишировать бакте-медуз, помогающих ему заживлять руку и отращивать причиндалы, а также исследовать влияние так называемой темной стороны силы на организм. Эзра прекрасно помнил, как Люминара воспринимала зверство Заравшпиля, поэтому не испытывал никаких угрызений совести, когда на подопытном Паване хладнокровно изучал феномен клинической смерти, душу как таковую и ее связь с бренным телом вкупе с поведением паразитных медихлориан. По понятным причинам у силовиков это все особенно ярко выражено, доступнее и нагляднее. ГХМ. Ладно, Канан отбросил мысль о дурацком перегибе в дружелюбности, распознав в Эзре желание приобрести важный опыт при устранении собственноручно нанесенного Пауану ущерба в виде двух ранений, калечащие в руку и смертельное в шею. Понял, но не одобрил и не поощрил. Мужчина преодолел порыв добить врага, к великому стыду, не им побежденного. Дипломатичный командир вместо спора отложил тему в памяти и подобрал свой световой меч и бластер, мельком посмотрев на табло со временем и оглянувшись. Никаких масштабных разрушений Канан не заметил в полутьме. Он выставил руку вперед, выясняя оперативную обстановку со штурмовиками и монстрами, паритет сил. Фырнаки осаждали, штурмовики держали оборону, майнаки досыта обжирались реактором, двигателем, топливом. Канан отвел свои вооруженные силы телекинезом, метнув на трап оставшиеся термальные детонаторы, а после их взрыва зашвырнул туда шашки цветастой дымовой завесы. Однако капитан кое-что не учел, вернее, кое-кого. Запасной козырек Эзры грузно вскарабкался из провала в холл и гулко зарычал. Сосредоточенный шиноби-джедай вздрогнул, поздно сообразив про подогнанную поближе и позабытую им королеву фырнаков. Свой предыдущий ледяной клон-доспех он переделал в недавно изобретенное экспериментальное дзюцу льдиста теневых медуз, разлетевшихся изучать внутренние строения друзей, фырнаков и подлечивать пострадавших. Главное, с Зарамтидом он уже успел сделать и много всего запомнил. Дальше дело за бакта-медузами, а окончательно бывший храмовый гвардеец сам излечится приемом мальчика в бакта-камере. Пронесшийся в голове Эзра вихрь мыслей оставил одну. Шиноби-джедай вскочил спасать нерадивого соратника, так не кстати провалившего свой экзамен на дружелюбие силы по отношению к крупным хищникам. Некогда было телиться. Умозрительно соединился треугольник силы, дав по измотанным мозгам вспышкой боли и взвесив в спертом воздухе мелкий мусор, в радиусе примерно дюжины и 8 метров вокруг Эзры. Характер текущего эмоционального коктейля шиноби-джедая ограничивал выбор доступных для отдачи команд всего одним приказом – «Жрите, падаль!» И ничто уже не спасло Эзру от двойного истощения, бессознательно рухнул рядом с мерно дышащим ситхом. Канан пристыженно охнул и покраснел, торопливо взвалил на плечо тушку юноши и поспешил в фантом, где усадил и пристегнул бесчувственного Эзру. Пока он включал питание и продувал дюзы, королева фырнаков громко и смачно хрустела, скрежетала едой, набивая громадную пасть штурмовиками и собственными сраженными сородичами, тогда как ополовиненная стая, истекая кислотными слюнями, подобострастно начала подтаскивать к ней трупы штурмовиков от звездолета, чтобы матриарх первой насытилась и поскорее убралась обратно в логово, к новорожденным. Вскоре Кнан благополучно вывел фантом из ангарофорта и задымленной зоны. Круто размявшемуся и пристыженному очередным провалом силовику не составило особых проблем целым пролететь сквозь астероидный пояс с поджидавшей в засаде эскадрильи истребителей, чтобы вылететь в противоположной стороне от звездного разрушителя и через гиперпространство помчаться к призраку в системе Корусант. Интерлюдия 19. Просьба и приказ. В корусанской чехарде миллионов звездолетов состыковался модернизированный транспортник серии ВЦХ-100 и столь же качественно покрашенный и улучшенный корвет ЦР-90, в качестве носа имевший классическую бочку в отличие от ранее виденного полярного пингвина. Фалкрам призраку, стыковка завершена, идем к шлюзу. Подтверждаю, Фалкрам, мы готовы, ответила Гера синтезированному бесполому голосу. «Надеюсь, мы с Зебом увидим Фалкрама на этот раз», заранее зная ответ, ехидно осведомилась Сабин из кресла второго пилота. «Нет, на этот раз вы сидите тут», Гера снисходительно похлопала по плечу девушки. Как и в прошлый раз, удрученно возмутился Зеб, плеская своими граблями. «Через шлюз идет лишь Циба», неопределенно махнула рукой Гера, дескать, она сама никого не увидит, ибо рано покамест. А сенатор Органа, ну, бывает. Гера отправилась в кают-компанию, но не нашла оставленного там радианца. Чуть нахмурившись, Твиллика прошла в боковой коридор, где и обнаружился искомый. «Тебе лучше?» — слегка удивилась Гера, весь полет видевшая без инициативного овоща всезнайку, а тут он сам приплелся к месту стыковки. Сознание Ксиба прояснилось, но все сложно. Взялся он за голову. Столько информации внутри Циба. Сотрудники Фалкрама помогут с этим и пристроят тебя, ободрила женщина. Увидит ли Циба Эзру Бриджера вновь, грустно осведомился радианец. Надеюсь, однажды, сконфузилась Гера, предполагавшая, что новой их встречи никогда не произойдет. Хочешь что-то передать ему? Циба подвел Бриджеров, не смог уберечь их сына, но Циба пытался исправиться, получив доступ к секретным файлам, стыдливо отвернулся радианец. «Эта информация бесценна. Информация не важна. Это случайность», — грустно произнес Циба, рисковато разворачиваясь обратно. Он помнил про сам факт внепланового техобслуживания его импланта, но не саму процедуру, после которой и наткнулся на прошлое. Циба получил доступ к файлу о родителях Эзры Бриджера. «Циба знает судьбу Бриджеров», — признался мужчина, его ноги сделались ватными, руки безвольно обвисли, а сомнения терзали сердце. Но аналитик много лет полагался на свой интеллект. «Так расскажи мне, а я передам Эзре», — убедительно попросила Гера, задерживая переход. Циба не смог произнести ни слова, но нажал несколько кнопок на кибернетическом импланте, отправляя призраку найденный им секретный файл. Циба передал. «Циба благодарен Эзре Бриджеру и его новой семье спектров за свое спасение», — вымолвил радианец, едва не хлюпая. «Все хорошо, Циба, это наш долг помогать обездоленным империей». Искренне и чуть смущенно улыбнулась Гера. От таких вот моментов укрепляющаяся в решимости во всей галактике вести борьбу с несправедливостью. Всего доброго, Циба. До встречи, Гера, всхлипнул радианец и шатающейся походкой отправился через шлюз. Гера в приподнятом настроении вернулась в рубку. Вопреки ожиданиям, Сабин не стала без разрешения просматривать полученный пакет данных, а сосредоточенно переписывалась по комлинку. «Ушел?» — хрипнул Зеб. «Да, и передал секретный файл», — довольно сообщила Гера, запрыгивая в свое кресло и потом нажимая несколько кнопок на пульте управления. «Фалкрам призраку, объект в надежных руках. Спектр 1 и 6 выходили на связь?» «Пока нет», — коротко ответила Гера, с новой силой заволновавшись за них. «Спектр 2, у вас есть новая информация об объекте Дев Морган?» Сабин возмутилась, но и без строгого взгляда сумела сдержать язык за зубами и почти ничего не выразила мимикой, понимая важность секретов и доверяя старшей. «Данный вопрос в разработке, Фалкрам», — ответила информатор дежурной фразой. «Вы планируете привлекать его в команду или это сделать мне?» «Фалкрам, я прошу закрыть тему Дева Моргана до вхождения призрака в эскадрон Феникс», — твердым голосом произнесла Гера, еще двое в рубке напряглись, впервые услышав название укрупненной структуры повстанцев. «Закрываем», спустя долгую минуту прозвучал синтезированный голос, вынужденный считаться с просьбами фигур, ключевых для всего повстанческого движения. «Призрак», активированная бакта и самоцветы оправдали самые смелые ожидания, благодаря вашим ресурсам запущена кристаллизация эскадронов сотних секторов. В целях интенсификации вам скоро доставят полные цистерны, бакты и ящики с эксклюзивным сырьем. Медицина в приоритете, сроки по готовности. Принято, Фалкрам. Призрак, у вас есть особые просьбы, пожелания, предложения? Все изложено в сопроводительной документации, официально ответила Гера. Принято, Призрак. Начинаем процедуру отстыковки. Подтверждаю, Фалкрам, подобралась Гера. Ее пальцы затанцевали на кнопках. До связи, до связи. Гера, что в файле? Поинтересовалась Сабин сразу, как прекратилась связь. Сабин, ты уже освоила методы противодействия телепатам? Взыскующе подняла бровь Гера. Ты сама, колюче отразила человек, покраснев и насупившись. Свои способности постоянно развиваю, горделиво кивнула Твиллика. Как же хорошо быть тупым, как пробка от пивной бочки, оскалился Ласет. Не придуривайся, Зеп, и не прикидывайся, что Эзра тебе безразличен, из-под лобья бросила Сабин, догадываясь, от кого и про кого файл преткновения. В чем прикол прикидываться тупой? Имперцы вычислили Циба и слили к нам дезинформатора, пробасил Зеп из своего кресла, не оставшись в долгу у колючки. Люминара реально была на Стигион Прайм. Как по большей части сходились с действительностью и другие утекшие сведения, так и тут должна быть доля правды, уничижительно привела аргумент Сабин, заботящийся об Эзре вопреки глупому упрямству этого несносного мальчишки, пыжащегося быть взрослым во всем да упрямо ухлестывающего за ней, названной сестрой. Империя на пустом месте не готовила бы ловушку на силовиков. Зеп наморщил лоб в сомнениях, возросший кровоток усилил вонь из ушей. В любом случае, первым прочтет файл Кнан, отрезала Гера, поджав губы в переживаниях из-за любимого мужчину, и за восходящую надежду всех повстанцев. В рубке призрака повисло тягостное молчание, все ожидали сеанса связи. Минуты ожидания можно было резать столовым ножом, пока внезапно не сработал приемник, голосом Канона сообщивший о целости и переходе в гипер к месту стыковки. Тем временем поредевшая стая нажравшихся фырнаков потащила оставшиеся белые мешки с едой вглубь своего логова, не оставив на стреме никого. Экипаж живьем поедаемого шаттла типа «Стражник» успел послать сигнал бедствия до того, как майнаки перегрызли эти кабели. Имперцы не видели и не зарегистрировали отлета террористов, потому до прилета подкрепления никто из штурмовиков не решился сунуться внутрь форта «Анаксис», что дало время трем бактомедузам внутри Пауана завершить все медицинские процессы, после чего конструкты отменились, слив активированную бакту в желудок для пущего здоровья пациента и подпитав остатками чакры внедренной гиндзюцу, активирующиеся при переходе в бодрствующее состояние. Прекращение медицинского воздействия и начало галлюцинаций привели к тому, что Зортиет экстренно пробудился ото сна и отчаянно поборолся за обладание собственным разумом и телом с кажущейся ему знакомой женской ледышкой внутри, имевшей прозрачные мотивы, если не заместить личность, то подчинить грант инквизитора ради диверсионного внедрения в имперские органы. Смертельный поединок был жутко похож на их прошлую схватку. «Сэр, сэр!» Проигравший в банте деньги хат-клон штурмовик аккуратно коснулся плеча мирно лежащего инквизитора, вроде как дышащего размеренно. Пауан распахнул свои пламенеющие очи, и солдат невольно отпрянул. Потревожен инквизитора хотя бы на 5 минуток пораньше, и пал бы замертво. «В порядке?» Простуженным голосом заверил Пауан, сумев сесть и слитным движением самостоятельно встать. Его нещадно холодило, а кисть, шея и пах ощущались ледяными имплантами, еще стягивало морозом места застарелых шрамов, а общее самочувствие таково, словно его через мясорубку провернули, но мужчина крепился, не подавая виду, что слаб или недееспособен. Зортиет на всю жизнь запомнил эту ледяную стерву, со своего Стигион Прайм не сумевшую подчинить его разум и тело, но измотавшую. «Где они, сэр?» «Сбежали, сэр», на одном духу выпалил трясущийся человек 3 с лишним лет от роду и внешним видом 20-летнего юноши. «Владыка будет недоволен», мягко выразившись, проскрежетал зубами гранд-инквизитор, со сжатыми кулаками еле сдержавшийся от того, чтобы немедля убедиться в своей целостности между ног и чтобы спустить на салагу эмоции и чувства с возросшим желанием испепелить коварного и подлого святотатца, сперва стрелявшего по мужскому достоинству, а потом еще пуще опозорившего победой при помощи уловок с техническими средствами и последующим милостивым воскрешением в целости. Зортиет истово желал сперва разобраться с Люминарой Ундули, но приказ был прежним. Ничего не затрещало вокруг, но солдат все равно шарахнулся, как ошпаренный. Пытающийся сохранить рассудочность Пауан был вне себя от ярости за очередное унижение от Юнлинга, опять выставляющего его посмешищем в Инквизитории, и страха перед Дарт Вейдером, этим неповоротливым киборгом, обязательно прочухающим, что Гранд-Инквизитор внешнего кольца полностью исцелился от позорного увечья. Удерживать себя в руках Теду помогал все еще продирающий до костей мороз и только что приобретенный опыт нахождения у грани с единой силой и кратковременным слиянием с живой силой, как никогда глубоким, почти что растворением. Воистину, живая и единая сила реально существуют. Это более не вызывало никаких сомнений у Пауана, успевшего подхватить чуток представление о бренности бытия и суетности сущего. Новый опыт требовал скорейшего осмысления, особенно в свете усилившегося желания стать джедаем, балансирующим между тьмой и светом адептом единой силы, чье могущество позволит сбросить давящий поводок Дарт Сидиуса и возвыситься над жалкими сторонниками десятки тысяч лет истребляющими друг друга в непримиримой борьбе за черно-белые идеи одной медали. Безусловно, обидно, когда тебя во второй раз подряд побеждает безусый пацан, пусть за ним и маячит кто-то могучий и хитрый. Ярость, гнев, всенепременно, но в первую очередь, на себя, что такой самонадеянный профан, почитай, дважды как убитый трюками воришки. Та самая изворотливость, смекалка, хитрость, коварство, о которых твердил Дарт Сидиус, дескать, Гранд-Инквизитору их-то и не хватает для становления настоящим ситхом. Действительно, не тот склад ума, не та выучка. Переживший клиническую смерть Пауан сумел успокоиться, вновь поймав в себе то чувство умиротворения и безмятежности, что испытал, окунувшись в силу как никогда глубоко. Теперь Гранд-Инквизитор точно знал, что это владыка подстроил планетарную катастрофу в системе Эксум, чтобы жахнуть тьмой по Корусанту и чтобы зарядить силой миллионы ситхских обелисков, с того времени расставленных по кабинетам высших чинов по всей империи. К слову, обелиски, всюду разбитые в ходе диверсии в штабе Лотала, уже были заменены на новые, что свидетельствовало о высокой важности данного мира для владыки. Эхо катастрофы с планеты Анаксис еще волновало силу, но поверхностные слои, а там, в глубине, куда уходят души умерших, вот там благодать и безмятежность, неописуемое словами состояние. Но это все шелуха по сравнению с тем озарением, которое случилось с Зортидом, сперва впавшим в беспамятство при выдергивании его души обратно в подлеченное и функционирующее тело, а потом резко осознавшим себя во сне и узревшим смысл символа силы как умозрительного ключа для клеточного выстраивания медихлориан с целью открытия необычайно широкого канала к силе. Вернув себе здравомыслие и прищемив вознесшуюся гордость за открытие секрета могущества джедаев, магистров и ситхов владык, Зортед в очередной раз крепко задумался, как бы ему половчей сбросить с себя текущую миссию от императора Палпатина, переложив увлекательные приключения на подсиживающих его братьев и сестер. В любом случае после потери светового меча ему предстоит заново печь пару синт-кристаллов, что означало для него возможность поэкспериментировать с молотыми кайбер-кристаллами для воспроизведения их силовых способностей в синтетическом, а также рядом с ситхской кайбер-печью будет доступ к новым знаниям, плюс время на их освоение. О, конечно, за тысячи лет ситхи пробовали и толченые кристаллы совать в печь, и направлять туда силу сквозь кайбер-кристаллы. Но, новую идею подал ненавистный пацан. Ему не хватило контроля, поэтому он схитрил, обернув свою жалкую молнию в пропущенную через кайбер-кристаллу силу, разлетевшуюся вспышкой при столкновении с ситхским световым мечом и выпустившую из себя начинку. Ха, таких неумех просто не допускали до кайбер-печи. Конечно же, упаковывать необходимо не пропущенную через себя силу, а наоборот, модулированную кайбер-кристаллом естественного происхождения, доставлять в заготовку порциями и удерживать, насыщать и сохранять, выковывая, клона. Клонирование кайбер-кристаллов звучит-то как претенциозно.